значит, на него пожалуются евреи, римскому кесарю, и его Пилата снимут с его места. Но чего он боялся, то после и случилось. Евреи все равно на него вскоре пожаловались. Этот раз он им угодил, а всегда он не смог им угодить. Поэтому Понтий Пилат был снят, сослан в ссылку в Галлию, там он сошел с ума. И бегал по кладбищам, и все время кричал: «Мои руки в крови», и мыл постоянно руки, и кончил жизнь самоубийством. Люди, которые прикладывают свои руки к Богу, они не остаются безнаказанными. Всякий народ, который трогает израильский народ, тот касается земли.